Часть 30. Шагали мы быстро и вскоре вышли к туннелям, которые вели в пещеры, расположенные над катакомбами. «Думаю, нам не следовало подниматься сюда так рано», — сказала я, думая о том, что вне туннелей мы совсем не защищены. Мы ненадолго. Кэллум направился к свету, проникающему через вход в пещеру, высеченный в склоне горы. Мы вышли на солнце и оказались перед океаном, окружавшим королевство. Далеко внизу на берег обрушивались огромные волны, вздымая во воздух камни и песок. В Мистфеле океана не было. Вернее, он был спрятан за завесой, скрывавшей его от людских глаз. На самом деле, я никогда не видела, как волны ударяются о берег, с какой силой они обрушиваются на королевство. Вокруг королевства висела дымка, туман из водяной пыли, из-за которого больше ничего не было видно, но одного вида воды оказалось достаточно, чтобы во мне с новой силой вспыхнула тоска, нахлынули горестные воспоминания о потере брата. Последний раз я видела песок, когда ковыляла по нему, пытаясь найти на берегу Брана или то, что от него осталось. Как легко было иногда забыть жизнь, которую оставил позади. Легко притвориться, что это вовсе не мое прошлое, ведь новая жизнь так сильно отличалась от того простого мира, в котором самой большой моей проблемой виделся мужчина, желавший получить от меня то, чего не следовало желать. Я отвернулась от воды, и слова брата снова вспыхнули у меня в голове. «Ни в коем случае я не должна попасть в руки Фейри. Лучше мне умереть». Инструкции Брана я понимала, но было в его предупреждении что-то еще более грозное, о чем казалось страшным и помыслить. Кэллум убедил меня, что все равно надо жить, но ему придется принять, что для меня предпочтительнее. Смерть, чем Альфхейм, если когда-нибудь этот выбор встанет передо мной. Я прижалась лицом к груди Кэллума, больше не желая смотреть на воду. Невыносимо было вглядываться во волны и представлять, что случилось с телом Брана. Унесло его приливом, или он остался лежать где-то поблизости. Часть меня, которая всегда будет искать его, хотела обшарить внизу скалы в поисках хоть каких-либо признаков тела, но я очень хорошо понимала, что никогда его не найду. И больше никогда его не увижу. «Я скучаю по своей семье», — пробормотала я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Я скучала по маме и задавалась вопросом, в порядке ли она и хорошо ли с ней обращаются, пока нас нет. Я скучала по брату, который погиб, пытаясь спасти меня от жизни в страданиях. Я скучала по отцу, которого убили, когда я была еще девочкой. Кэллум нежно обхватил меня за голову обеими руками, слегка сжав пальцы. Оторвал мое лицо от груди и посмотрел на заплаканные щеки, будто хотел стереть из памяти все, что причиняло мне боль. Он провел большим пальцем по катившейся слезе, вытер ее и прижался губами к моему лбу. «Я теперь твоя семья», — мягко сказал он. Его слова немного успокоили меня, но я все равно чувствовала себя одинокой лодкой, потерявшейся в тумане и плывущей без цели. Я хотела сказать Кэллуму, что это не одно и то же, что мы никогда не будем настоящей семьей друг для друга, ведь нас в любой момент могут забрать наши половины, а завести ребенка, который потом останется совсем один, и вовсе казалось немыслимым. Однако я не могла заставить себя произнести все это. Мне хотелось погрузиться в слова, которые он произнес, и поверить в отдаленно счастливую, хотя и неосуществимую картину. «Хотя бы ненадолго. Я люблю тебя, звезда моя. Думаю, я влюбился в тебя, когда ты приставила мне нож к горлу. Ничто и никогда не изменит этого», — пробормотал Кэллум. Его слова зажглись внутри меня холодным огнем. Это было невозможно, но я не могла отрицать, что чувствовала то же самое. «Мелиан говорит, мы не способны любить никого, кроме своих половин, потому что метка изменила нас», — произнесла я, глядя на него. Я дала Кэллуму возможность взять свои слова обратно, хотя сама молилась, чтобы именно это он и имел в виду. После нескольких коротких недель, проведенных с ним рядом, я не могла представить свою жизнь без него. Наша связь укоренилась во мне так сильно, что я больше не знала, кем буду без него. Кэллум скользнул спиной вниз по стене, потянув меня за собой. Мы сели, прислонившись к склону горы. Он смотрел на воду, прижимая мою голову к своему плечу, и, казалось, упивался ощущением солнца на своей коже и свободой, которая исходила от природы. «Не сомневаюсь, что Мелиан верит в то, что говорит», — сказал Кэллум, взяв мою руку в свою и подняв ее, чтобы коснуться того места, где билось его сердце. «Но я тебе клянусь, мое сердце бьется только для тебя». Мой решительный настрой растворился, когда я взглянула в эти обсидиановые глаза, а его губы коснулись моих. Он поцеловал меня мягко, нежно, словно я была единственной ценностью в его мире. Но я еще не могла ответить ему тем же, хотя слова уже звучали у меня в душе. Признаться Кэллуму в любви означало дать ему власть надо мной, силу, чтобы причинить боль, и я пока не была готова к этому последнему шагу. Слишком много боли я перенесла за последние несколько недель, и слишком многого до сих пор не знала о нем. Он отстранился, понимающе улыбаясь мне, словно и не ждал, что я верну ему признание. «Ничего, детка, у нас впереди все время мира», — сказал Кэллум, подставляя лицо солнцу. «А расскажи мне, как ты жил до того, как завеса упала?» — спросила я. Мне казалось, что этот вопрос поможет ему открыться мне чуть больше. Если бы он смог это сделать, то, вероятно, и я бы смогла избавиться от неослабевающего страха, что он причинит мне боль. Если бы я знала его получше, возможно, смогла бы позволить себе полюбить его. «О чем же тебе рассказать?» — спросил Кэллум, и его тело на мгновение напряглось, прежде чем он заставил его расслабиться. Он переложил ноги, устраиваясь поудобнее, и я нисколько не сомневалась, что у него нет особого желания рассказывать мне о своей жизни. Все, что мне хотелось узнать о нем, приходилось выпытывать наводящими вопросами. «О чем-нибудь? Например, были ли у тебя братья или сестры?» — спросила я и заметила, как он вздрогнул. «Нет. У моей биологической матери никогда не было других детей, как и у моего отца. Вот мачеха родила ребенка от другого мужчины вне брака, девочку. Но она исчезла, когда ей было всего несколько недель от роду». Кэллум пожал плечами, словно все это не имело для него никакого значения. «Ужасно. А выяснили, что случилось с малышкой?» — спросила я, проглатывая тошноту, которую почувствовала при мысли о пропаже ребенка. «Младенца». «Нет, но я надеюсь, ей досталась лучшая доля. Моя мачеха была подлой женщиной, и этой бедной девочке пришлось бы сильно страдать. Мачеха не сумела бы стать хорошей матерью, это я точно знаю», — сказал Кэллум и снова переложил ноги. «А твоя биологическая мать, вы когда-нибудь встречались?» — спросила я. Он вздохнул, и его глаза закрылись. «Мимоходом. Моя семья занималась политикой, и мать тоже. Из-за этого наши пути часто пересекались, но она всегда держалась на расстоянии из-за моей мачехи». «Ничто не могло бы удержать меня на расстоянии от моего ребенка», — пробормотала я. Я даже не подумала, что эти слова могли прозвучать так, будто его мать недостаточно любила его. Я совсем не это имела в виду. «В этом мире есть зло, которое использует любовь против тебя. В таких обстоятельствах держаться на расстоянии гораздо безопаснее. Надеюсь, ты никогда не попадешь в такую ситуацию, моя звезда», — сказал Кэллум, словно не обидевшись на мои слова. «Нам пора возвращаться», — добавил он, вздохнув и вставая на ноги. «У меня возникло отчетливое ощущение, что мы бы грелись на солнце намного дольше, если бы не мои трудные вопросы. Но извиняться за то, что хотела получше узнать человека, который якобы любит меня, я не собиралась». Кэллум взял меня за руку и снова повел в туннели. Дневной свет таял у нас за спиной. Спуск во тьму во второй раз показался мне более неприятным. Несмотря на то, что мы возвращались в безопасность катакомб, у меня возникло чувство, что я оставила позади что-то важное. Я задавалась вопросом, откуда это чувство возникло. Может, это был импульс сознания, исходящий от моей половины? Ведь Фейри мог ощущать меня в любом месте, охотиться на меня, искать меня по всему королевству. Я сглотнула и внезапно очень обрадовалась, что возвращаюсь в защищенные туннели, которые оберегали нас от всевозможных опасностей. Неожиданно Кэллум схватил факел со стены. Мы уже подходили к ближайшему люку, чтобы спуститься на нижние уровни, завернули за угол, и я крепко держалась за бок Кэллума, пока мы шли. Кругом царила тишина, которая казалась обычной для пещер. На пересечении двух туннелей Кэллум замер и крепче ухватил меня за талию. Я проследила за его взглядом в туннель прямо перед нами. Я ничего не видела там и не чувствовала, пока пещера не содрогнулась от грохота, и из тьмы перед нами не показалась огромная когтистая лапа. Затем еще одна. И, наконец, из тьмы возникла громадная фигура пещерного зверя, и он шагнул в круг света от факела Кэллума. Вложив факел мне в руку, Кэллум потянулся к одному из мечей, постоянно привязанных к его спине. В ужасе я уставилась на морду монстра. У него были слишком большие блестящие черные глаза. Губ не оказалось совсем, только два ряда огромных, острых как пики зубов торчали из морды. Он протянул к нам похожую на руку переднюю лапу, покрытую пятнистой серой кожей, со зазубренными острыми когтями на концах почти человеческих пальцев. Стоял он на двух ногах. Бедра у него были размером с мое туловище, а уши торчали как рога и тянулись к небу сквозь росшие на макушке волосы. Когда он сделал еще один шаг, туннели содрогнулись, а когда открыл пасть и взревел, меня снесло в сторону одной лишь силой звука. «Беги!» — приказал Кэллум, подталкивая меня к другому туннелю, который вел к люку, закрывавшему вход в безопасные катакомбы сопротивления. «Нет!» — запротестовала я, несмотря на охвативший меня страх. В голове всплыли слова нашей клятвы. «Мы вместе жили, вместе и умрем!» «Эстрелла, уходи быстро!» Взревел Кэллум, и в его глазах мелькнуло нечто иное, когда он пристально посмотрел на меня. Чудище бросилось на Кэллума, а мои ноги понесли меня с поля боя. Я даже не осознавала, что вдруг взяла и побежала, хотя хотела остаться с ним. Ноги двигались против моей воли, и пока я неслась по туннелю, во мне гудел ужас. Кэллум был лучшим бойцом, которого я когда-либо видела. И если кто-то и мог продержаться, пока не подоспеет помощь, так только он. Выскочив из-за угла, я бросилась к спасительному люку и, пока возилась с крышкой, отчаянно пытаясь сдвинуть ее, уронила факел. Камень был тяжелым и мог отдавить мне пальцы. Наконец, я оттолкнула крышку в сторону и спустилась внутрь. Непреодолимое желание бежать меня тут же покинуло. Задыхаясь, я подтянулась за край лаза и выглянула, чтобы посмотреть, не видно ли Кэллума. Потянувшись к крышке, я снова ухватилась за нее, готовая в любой момент закрыть люк. Рев зверя эхом разносился по пещере, пока я высматривала хоть какой-нибудь намек на то, что Кэллум еще жив. Прислушивалась. На рык зверя ответил животный рев, громоподобный и убийственный, от которого сотряслись стены вокруг меня. Я осталась сидеть в лазе, высунув только голову, приросла к месту и боялась пошевелиться, хотя следовало бежать за помощью. Я смотрела, как вдали танцуют тени, в ужасе наблюдала, как льется темная кровь на стены пещеры, слышала грохот тяжелых шагов. Бой продолжался, а значит, оставалась надежда, что Кэллум пока жив. И хотя мое тело сопротивлялось возвращению к месту боя, уйти, оставив его совсем одного, я тоже не могла. Когда в туннеле наконец стало тише, я снова, подтянувшись, выскользнула из лаза, но далеко отходить не стала, на случай, если из-за угла появится чудище, чей вид наверняка будет преследовать меня в кошмарах. Звуки сражения сменились отчетливым хлюпаньем рвущейся плоти, и сердце у меня подскочило к горлу. Сдавленно всхлипывая, я не могла заставить себя уйти, даже когда поток крови добрался до моих ног и окрасил камень жутким цветом смерти. Я шагнула вперед, желая воочию убедиться, что Кэллума больше нет. Мне не верилось, что у меня опять отняли причину жить. Я не знала, кем буду, что буду делать без него, и тут же пожалела, что не сказала ему тех слов, которые он сказал мне. Не дала ему понять, что я чувствую, перед тем, как потерять его. Из-за угла туннеля донеслись ровные мягкие шаги. «Кэллум!» Он появился из-за угла, цепляясь пальцами за стену и, пошатываясь, начал приближаться ко мне. Он был залит кровью с головы до ног, кровавые пятна покрывали одежду, и волосы стали красными от крови твари, которая, казалось, больше, чем сама жизнь. Я бросилась вперед и коснулась дрожащими пальцами его лица. «Где он?» — спросила я, пытаясь оглядеться, чтобы увидеть, что осталось от пещерного зверя. «Мертв», — простонал Кэллум, снова привлекая внимание к себе. Я опустила глаза на его окровавленную тунику, разорвала рубашку впереди, где виднелись раны. На груди зияли три огромные раны. Видимо, туда его и ударил зверь. Кожа была вспорота и кровоточила. «Ты ранен», — сказала я, укладывая его руку себе на плечи, чтобы помочь идти. «Тебе нужен целитель». «Все не так уж плохо», — сказал Кэллум, качая головой. «Мы же больше не люди, помнишь, и это меня исцелит». «Что нужно сделать?» — спросила я после того, как помогла ему спуститься через люк в туннеле и закрыла лаз каменной крышкой. Мы возвращались в катакомбы навстречу неминуемому наказанию за то, что Кэллум избил Дженсона. «Рану надо как следует очистить до того, как она начнет затягиваться», — сказал он. Я кивнула, стараясь не думать, что нас ждет, пока вела его к пещере с купелями. Страх, что у него может начаться заражение, пересилил все прочие страхи и даже боязнь того, что его увидят обнаженным другие женщины. Я найду способ справиться с ревностью, гноящейся внутри меня, только бы раны Кэллума не загноились, и он не умер. «Как тебе удалось с ним справиться? Не понимаю», — пробормотала я, пока мы шли. «Веникулум», — сказал Кэллум, и это объяснение имело определенный смысл. Я видела, на что способна моя метка, превратившая человека в груду снега. Но если мой веникулум, казалось, был как-то связан с зимой, то метку Кэллума, похоже, радовала сама смерть. Уничтожение жизни, а разрыв врага в клочья. Руки у Кэллума были залиты кровью. Будто в битве участвовала не только протекающая через него магия Фейри, но и само его тело. А может, это его собственная кровь окрасила его кожу, его собственная кровь и кусочки плоти, застрявшие у него под ногтями. Мы вошли в пещеру с купелями и сразу же приковали к себе всеобщее внимание. Покрытый кровью мужчина и я, ведущая его к купели. Вокруг нас засуетились люди, когда я разорвала его испорченную тунику, сбрасывая с плеч остатки ткани и вставая на колени у его ног, чтобы стащить с него ботинки и носки. Он слегка споткнулся, развязывая завязки брюк, сбрасывая их с бедер и спускаясь по ступенькам в воду. Даже залитый кровью он производил впечатление. Женщины рядом не могли оторвать от него глаз. «Эстрелла». Одна из них подошла ко мне, пока я наблюдала, как Кэллум погружается в воду. «Ты тоже ранена?» — спросила она, взглянув на мои запачканные кровью Кэллума одежду и руки. Или кровью зверя, точно я не знала. «Нет, он защитил меня». Покачала я головой, когда Кэллум вынырнул из воды и повернулся ко мне. Он пронзил меня пристальным взглядом, обтирая кожу руками, смывая остатки крови. «Что случилось?» — спросила женщина. «Наткнулись на пещерного зверя над катакомбами», — сказала я. «Была бы моя воля, мы бы никогда и ни за что не отправились на прогулку, наплевав на защиту, которая обеспечивает нам гора. Мы бы провели свою жизнь в подземном мире, где не было насилия, которое царило на поверхности. Я не хотел рисковать Кэллумом, не хотел его терять». Женщина кивнула и посмотрела на одного из мужчин, ожидавших у входа в купальню. Он бросился прочь, вероятно, торопясь предупредить охранников, которые должны были проверить, что входы в катакомбы плотно закрыты. «Ему надо помочь очистить раны. Но он дал нам понять, что касаться его можешь только ты», — сказала она, протягивая мне кусок мыла. Я окинула взглядом пещеру, мужчин, собравшихся в помещении. Некоторые купались в воде с самого горячего источника, другие — в устье ручья, который бежал в пещеру с вершины горы. Вода покидала пещеры для купания, медленно стекая по выемке, вырезанной на краю купели. Со вздохом я выдержала взгляд Кэллума, сбросила ботинки и носки и развязала завязки на платье, спустила рукава с плеч, позволив ткани упасть, взяла мыло из протянутой руки и постаралась не обращать внимания на обратившиеся ко мне взгляды. Глаза Кэллума угрожающе горели, когда он оглядывал наблюдающих за мной мужчин. Я медленно шагнула в воду, позволяя теплой воде согреть мое замерзшее тело. Дотронулась рукой до ран, набрала в ладони воды, смыла кровь и намылила руки, чтобы очистить раны. Кэллум поймал мое запястье в нежные тиски, не дав коснуться тела. «Я сейчас не в себе, детка, и не могу себя контролировать или быть просто нежным с тобой». Я глядела пещеру и толпу людей, в основном занятых своими делами. Некоторые все еще наблюдали за нами. Конечно же, им было интересно, что случилось с окровавленным человеком, стоявшим посреди купели. «Но здесь люди», — пробормотала я, сглотнув беспокойство. «Тогда я лучше сам помоюсь, если ты не хочешь заниматься сексом на публике», — пророкотал Кэллум. «И, пожалуйста, оставайся в воде. Ведь если я снова увижу твое тело, если я увижу, как они пялятся на тебя, я не отвечаю за то, что сделаю с тобой. Тебе ясно, звезда моя?» Я снова сглотнула, еще раз оглядевшись и пытаясь решить, смогу ли вынести, как все будут смотреть, пока Кэллум будет меня трахать. Смогу ли позволить другим наблюдать за мной в пламени страсти к нему. Мысль о женщинах, глазеющих на него, тоже беспокоила меня. Но не так сильно, потому что я понимала. Они увидят его только перед тем, как он проникнет в меня. Но тогда и они поймут, что им владею я, что он мой и только мой. Судорожно вздохнув, я подняла глаза, чтобы встретиться с напряженным взглядом Кэллума, который искал на моем лице хоть какой-нибудь признак того, что я надумала делать. И я коснулась рукой его груди.